Глава 6. Образцово-показательный захват. Как кукукнется, так и кукарекнется. Русская народная глупость. Самым надежным методом является метод проб и ошибок. Это установлено самым надежным методом. Пробная теория ошибок. На следующий день в городе произошло потепление климата. Даже не потепление, а ужарение, узнаение и упекление. Мари шла через неподвижный раскаленный воздух, лениво глядя сквозь ресницы. Изнемогающий продавец мороженого толкал перед собой тележку, окутанную паром от тающего сухого льда. Вдоль пустых тротуаров медленно плавились брошенные автомобили. Повсеместно опущенные жалюзи из последних сил сдерживали огромное солнце, пытаясь не пустить зной в квартиры. «Надо же», — медленно думала Мари, ступая по горячему тротуару. «Скольким людям, оказывается, не так уж и надо выходить из дому?» Сама Мари боролась с жарой, вернее, сама Мари не боролась с жарой. Как не боролась она с морозом или проливным дождем, Мари с жарой мирилась, впускала жару в себя и плыла по неподвижному мареву, как довольная рыба по мертвому морю. Хотя в мертвом море, кажется, рыб нет. Ну так я и не рыба. Думать в такой обстановке было не только бесполезно, но и приятно. Голова пустела, как вымерший от жары город. Редкие мысли приходили неспешно, двигались плавно, не суетились и позволяли себя со всех сторон рассмотреть. Эти 6 съеденных полицейских, 6 полицейских, эти 6 полицейских, наверняка они были напарниками Георга. Может быть. Может, даже их съели на его глазах. Тогда понятно, почему он так не любит напарников. Мари перешла на другую сторону дороги, томно посмотрев налево, а потом направо. До назначенного места оставалось 10 минут ходьбы. Можно было подумать целых 2 мысли. «Подумать 2 мысли», — повторила Мари, «то есть 2 раза о чем-то помыслить». Люди мыслят, то есть думают мысли. Интересно, а сами мысли могут думать? Могут ли мысли мыслить? Они могут приходить, уходить, ускользать, теряться, мелькать, мельтешить, озарять. Почему бы им еще и не мыслить? И что в таком случае мысли думают про тех, кто их думает? Неизвестно, что подумала о Марии эта мысль, но задерживаться в голове курсантки она не стала. «Подумай о чем-нибудь более насущном», — посоветовала следующая мысль. «Например, об ужасах». «Ужасы сидят в мрачных логовах и ждут своего часа», — послушно подумала Мари. Хотя в такой солнечный день сама мысль об ужасах казалась ленивой. «Смешно тебе», — обиделась мысль. Вот я посмотрю, как ты посмеешься, когда омордень тебя заглатывать начнет. «Ну, Георга же никто не заглотил», — возразила девушка. «А он уже вон сколько лет с ужасами возится. Значит, знает, как не быть проглоченным. Значит, и меня научит». «Этот, что ли, научит? Ну-ну». Мысль огляделась, сообразила, что в голове она одна, и побрела прятаться. Мари подняла глаза и увидела вдали своего инструктора. Георг со страдальческим лицом стоял под деревом, время от времени делая странные телодвижения. Присмотревшись, курсантка поняла, что полицейский пытается полностью поместиться в клочке тени, которую нацедила редкая листва. Георг с жарой не просто боролся, он бился с ней насмерть. «Ох, какая жарища, даже не знаю, как до работы дойду. Зонт, что ли, взять? А ты? А ты уже все съела. Умница, доченька. Видишь, если не таскать сладкое перед обедом, то и суп вкусный, правда? Да, говорит Элен. Но раз мы сегодня такие послушные... Мать подходит к серванту, сует руку в вазу. Девочка ойкает. Что? Оборачивается мама. У нее в руке несколько конфет и все пальцы на месте. Мам, там же ножницы. А, это, мама улыбается. Ножницы страшны только непослушным девочкам, а нам они больше не нужны. Она прячет ножницы в ящик. Приду, как обычно, куплю что-нибудь вкусненькое моей послушной Элен. Хочешь шоколадный торт? Пришла, сказал Георг. Вовремя, сказал Георг. Молодец, сказал Георг. На протяжении этой медленной, как парафин в глицерине, речи старший инспектор 4 раза приложился к бутылке с минералкой, 6 раз вытер пот со лба и 8 раз произнес «уф». На мгновение Марии даже стало жарко, но она быстренько... Нет, не так. Она неторопливо представила себя коричневой ящерицей, лежащей на большом гладком камне, и снова расслабилась. «Ты чего?» — Георг допил минералку. «На солнце стоишь». «Иди», — вытер лоб, — «под дерево». Отжал платок. «Тут тень». «Уф!» Мари обдала суховеем. «Но под деревом еще и вы», — сказала она и моргнула. «И вас больше, чем тени». Георг наморщил лоб. На лбу образовалась дополнительная тень. «Я тебя спасу», — наконец произнес он и от переутомления закрыл глаза. «Я выйду, а ты войдешь». Мари хотела объяснить, что спасать ее не надо, но тут вспомнила, что она ящерица, и подняла лицо к солнцу. «Как скажете, шеф». «И не спорь, не буду». «Вот именно. Ага. А то вдруг пойдет дождь, тогда ты не промокнешь, а я...» Губы инспектора растянулись в улыбке. С левого уса упала крупная капля пота и зашипела, испаряясь на асфальте. «А я промокну». Зацокли каблуки. Из подъезда вышла женщина. Над головой она держала бежевый зонтик. «Зонт», — сказал полицейский 5 минут спустя. «Гениально! И как я не догадался?» На это курсантка ничего не ответила. Как люди о чем-нибудь догадываются, она примерно представляла. Но как они не догадываются, можно было только догадываться. А догадываться, то есть теряться в догадках, Мари не любила. Позади сдержанно просигналили. Девушка оглянулась. К ним медленно и неслышно, словно крадучись, приближался серый фургон. Эмблема на его двери была тщательно закрашена. «Вот и спецназ подоспел», — подумала Мари. «В городе существовала только одна эмблема, которую тщательно закрашивали. Эмблема секретного городского спецназа. СГС являлся гордостью горожан. О его повышенной секретности знали все от мала до велика, включая средне. Фургон подкатил к дереву и остановился. Из кабины высунулся знакомый Мари по ночной проверке усач с заклеенными знаками различия. Знаки были не нужны. То, что усатый командир спецназа, без труда читалось на его бывалом лице. «Здорово, Георг», — сказал он. «Где объект?» «В кузове», — ответил Георг. «Хорошо». «В кузове хорошо? В каком кузове?» «В твоем кузове. Там хорошо, там тень». «Соберись, Георг», — строго сказал спецназовец. Полицейские посмотрели друг другу в глаза и синхронно пошевелили усами. «Собрался», — сказал Георг. «На 10% быстрее. Готов. Давай вводную. «Водная», — сказал Георг. «Вода, в воде, воды». Спецназовец озабоченно посмотрел на Мари. «Воды хочет», — объяснила девушка. «Перегрелся». «Но-но», — монотонно произнес старший инспектор. «Я, может, и перегрелся, но котелок у меня еще варит. Водная. Действовать будем быстро, но только по моей команде». «Если Георг с такой скоростью станет отдавать команды, — подумала Мари, — действовать будет поздно». Зашуршали шины, и улицу заполнили автомобили. «Скорая помощь, скорая психиатрическая помощь, патрульный джип, пожарная машина, аварийная газовщиков, броневик химической защиты и еще несколько машин, приезжающих в разных чрезвычайных ситуациях». Приехал даже обмахивающийся крестом священник. Из джипа выскочили двое сержантов, взялись было растянуть ленточку «Не пересекать спецоперация», посмотрели на безмолвную улицу, переглянулись и запрыгнули обратно. Пересекать границу спецоперации сегодня было некому. Георг обвел новоприбывших мутными глазами, скорчил гримасу и повернулся к Мари. «Понаехали тут», — уныло сказал он. Элен сидит на кухне и смотрит на закрытую дверь. За дверью коридор, в коридоре еще одна дверь, в комнату. Как только мама ушла, девочка закрыла все двери и спряталась на кухне. Здесь нет дивана, телевизора и часов, но нет и серванта с вазой. Конфеты, выданные матерью за примерное съедение супа, лежат на кухонном столе неразвернутыми. На кухне тихо, только время от времени глухо бормочут водопроводные трубы, а с улицы доносятся звуки подъезжающих машин. В другое время Элен непременно прилипла бы к окну, но сейчас ее интересует только одна вещь. Может ли злой петух ходить по квартире? Водопроводные трубы, выдав очередную серию утробных звуков, замолкают, перестают шуметь, и за окном через какое-то время Элен начинает слышать тиканье часов. Потом за стеной что-то щелкает, потом еще раз. Щелк, щелк, щелк. Так могли бы щелкать куриные когти по деревянной полке серванта. Наверное, мама права, и ножницы послушным девочкам не страшны. Но про трехголовых петухов с зубами мама ничего не знает. «Ты уверена?» — пожарный посмотрел на Георга. «А сам он об этом попросить не может?» «Не может», — объяснила Мари. «Рот пересох». Пожарный пожал плечами. «Ну ладно. Что мне, воды жалко, что ли?» Струя холодной воды из бронзбойта произвела чудодейственный эффект. Георг трижды перекувыркнулся, упал, проехал по луже, вскочил, упал, вскочил, выхватил пистолет и энергично прицелился в пожарных. И все это за пару секунд проделал человек, почти превратившийся в мумию. Но разве не чудо? Теперь эту волшебным образом появившуюся энергию следовало направить в конструктивное русло. «К операции по захвату опасного рецидивиста Амарденя готова», — отрапортовала Мари прямо в мокрое ухо инструктора. Через минуту они сидели в спецназовском фургоне над схемой нехорошей квартиры. «Рассредотачиваемся скрытно», — отрывисто говорил Георг, капая на схему. «Двое у дверей, двое у окна в комнату, двое у окна на кухню, двое на лестнице страхуют двоих у дверей, двое внизу страхуют двоих у окна в комнату, двое на крыше страхуют двоих у окна в кухню». Старший инспектор обвел взглядом сосредоточенно смотревшие из прорезей массы глаза бойцов. «Надеюсь, не надо объяснять, кто, какие двое». «Ребята в курсе», — кивнул командир спецназовцев. «Вот что значит настоящий профессионал», — уважительно подумала Мари. «А всего-то окатили из бронзбойта. Объект может уйти через темные и затемненные места», — продолжил Георг. «Поэтому все, что можно, осветить всем, чем сможете. Я войду через дверь и подам условный знак. Потому что стар, я уже в окна-то сигать». «Какой знак?» — спросил командир. «Я скажу. Вот он, хватайте его. И покажу пальцем». «Как там наблюдение?» «Ведется», — сказал самый щуплый, то есть наименее могучий из спецназовцев, и придвинул к Мари и Георгу очень секретное на вид устройство. Инструктор повернул курсантке один окуляр, а сам приник ко второму. В зеленых перекрестьях и шкалах дальности Мари увидела часть стены дома с двумя окнами. Затем изображение затуманилось, а когда прояснилось, стены стали прозрачными, открыв комнату и кухню. На кухне сидел детский скелет. «Ой», — сказала Мари. «Резкость убавьте», — посоветовал самый хилый спецназовец. Изображение поплыло, настроилось. Теперь на кухне сидела девочка с торчащими в разные стороны хвостиками косичек. «Ага», — пробормотал Георг. «Ребенок прячется на кухне. Это хорошо. Значит, объект подкарауливает жертву или в ванной? Это плохо. Его оттуда не выковырнешь. Или в коридоре? Ни то, ни сё. Или в комнате? Это хорошо. Отлично. В комнате. Минутку». Курсантка вгляделась в комнату и увидела на полке серванта довольно мерзкое существо, что-то вроде трехголового петуха с зубами. Петух прохаживался по полке, злобно поглядывая на пустой диван. «Вынужден всех разочаровать», — сказал инструктор. «Операция отменяется, вы свободны». «В нашей стране все свободны», — сухо ответил командир спецназа. «Кроме тех, кто совершил противоправные действия. Ты мне лучше скажи, мы что, зря сюда по такой жаре перлись?» «Зря», — сказал Георг. «Так, твое раз так». «Зря ты так», — сказал командир. Бойцы уехали молча. Это было очень дисциплинированное подразделение. Остальные чрезвычайные службы недисциплинированно, но слаженно обругали Георга и сердито отбыли. «Зачем вы их отпустили?» — спросила Мари, когда они с инструктором остались одни. «А зачем они здесь? Нашумят, натопчат, квартиру разворотят, еще ребенка напугают. А как же объект?» «Объект — самый обыкновенный кококлокль. Тривиальный случай. Мы его сами возьмем. План такой. Пункт раз. Входим. Я кладу кококлокля в мешок, уходим. А пункт два. Это план из одного пункта. Я же говорю, тривиальный случай. А мне что надо делать? Смотри, учись. Сейчас ты увидишь образцово-показательный захват». Когда щелканье прекращается, Элен осторожно выходит в коридор. Там она долго стоит, настороженно прислушиваясь, потом толкает дверь в комнату и вздрагивает. На диване кто-то сидит. Через секунду девочка узнает своего плюшевого слона. Она смотрит на сервант. На полке только ваза с конфетами. Элен опрометью бросается к дивану и, лишь забравшись на него с ногами и обхватив слона, оглядывается по сторонам. Никого. На часах большая стрелка вверху, маленькая в двух делениях от низа. Элен смотрит на часы, шевелит губами, поворачивается к серванту. На полке стоит трехголовый петух. Он разглядывает девочку, склоняя головы то вправо, то влево. Потом запускает лапу в вазу, вытаскивает конфету и прыгает с полки. Приземляется на спинку кресла метрах в двух от дивана. Становится на одну ногу, вторую с конфетой поднимает. «Хочешь конфету, девочка? Конфета вкусная. Возьми, не бойся, протяни ручку». Крылья петух прячет за спиной. Лен знает, что куриные крылья не могут ничего держать, но слышит, как позади петуха тихо сходится и расходится лезвие ножниц. Георг приложил ухо к двери, послушал и нахмурился. «Поторопимся, вскрывай дверь быстро и тихо. Я беру кококлокля, ты прикрываешь и успокаиваешь ребенка». Щелкнул замок, и полицейские вбежали в квартиру. Картина, представшая перед их глазами, очень Марине понравилась. Трехголовый петух стоял на кресле, поддавшись вперед и протягивая съежившейся на диване девочке конфету. «Полиция, урод!» — рявкнул инструктор, выхватывая мешок. «Ага!» — закричала девочка. Петух глянул в бок, отпрянул, уронил конфету, дернулся к полке, но Георг лихо закинул туда проблесковый полицейский маячок. Мария бросилась к дивану и крепко обхватила девочку. «Прикрыть девочку», — вспомнила она указание начальника, — «и успокоить». Успокоить ребенка действительно не помешало бы. Ребенок радостно вопил, подпрыгивал на диване и, похоже, собирался броситься на ужас и поколотить его розовым плюшевым слоном. «Ну тихо, ребенок, тихо. Тебя как зовут?» «Элен, бейте его, бейте! По головам его! Голову ему оторвите! Отрежьте ему ножки!» «А, ладно», — решила Мари. «Пусть беспокоится. Она это заслужила». Тем временем Георг, наступая на пятившегося кококлокля, загнал его в угол между телевизором и сервантом. Кошмар уперся спиной в стену, двумя крайними головами зыркнул налево-направо и поник всеми тремя гребешками. Инструктор раскрыл мешок. «Сам полезай», — сказал он. «Некогда мне тут с тобой». Фррррр! Кококлокль гигантским калибре пронесся между ног Георга и заметался по комнате. Полицейский не растерялся и заметался следом. Мария еле успела уклониться от столкновения с погоней, вскочив на диван. Девушка усадила Элен рядом, и они принялись подбадривать охотника за петухами криками. «Слева заходите, вправо уходит!» «И голову ему оторви! Голову ему оторви! Голову ему оторви!» Вскоре хаотичное перемещение Георга и кококлокля приняло упорядоченный вид. Теперь они бегали вокруг кресла. Петух явно превосходил полицейского в стартовой скорости, как, впрочем, в финишной и в скорости на дистанции. Зато в арсенале Георга был многолетний опыт. И после 20 какого-то круга он резко развернулся, собираясь поймать кококлокля на встречном движении. Запнулся одной ногой за другую и упал ничком. Петух с гортанным криком пробежал по спине инструктора, обежал кресло и остановился хвостом к дивану. Он тяжело дышал и пытался заглянуть за кресло одновременно слева и справа. «Элен, давай!» — скомандовала Мари. «На!» — и девочка обрушила на пернатый кошмар розового слона. От неожиданности кококлокль осел, клацнул зубами об пол и тут же был пойман курсанткой за ноги. И поскольку начал трепыхаться, еще и пару раз шваркнут головами о стену. На этом его неприятности могли не закончиться, поскольку Элен, хищно улыбаясь, уже подбиралась к петуху. Но тут из-за кресла поднялась мрачная туча с лицом Георга и сунула полумертвого кококлокля в мешок. «А меня вы в тюрьму не заберете?» — сказала Элен. «Потому что я суп съела». И покосилась на вазу с конфетами. Когда полицейские вышли из квартиры, Мари ловко вернула на место замок и сказала: «Показательное задержание мне понравилось, наглядно и поучительно». «В смысле?» — повернулся к ней Георг. «Вы очень хорошо показали типичные ошибки при задержании». Инструктор тяжело посмотрел курсантке в глаза. Честный, доверчивый, широко открытый. И только махнул рукой. На улице Георга ждал новый сюрприз. Удушливая жара превратилась в оглушительный ливень. «Бабье лето называется», — тоскливо произнес инструктор. «И как я зонт взять не догадался?»